Глава 19. К вечеру мы стали лагерем у границы земель Дубонов. Территория Треноворов начиналась за дальним холмом, где в свете заходящего солнца лентой велась широкая ленивая река. Вперед ускакали вестники, чтобы предупредить племя о том, что на их землю мы въедем рано утром. Я надеялась, что нас не замучают гостеприимством, и через 2 дня доберемся до цели нашего путешествия — Лондиниума. Король и королева Дубонов уехали, пожелав хорошего пути. Вентури тоже засобирался в дорогу, так как не пользовался особым расположением у Треноворов. Я же поднялась на холм, рассматривала реку и дожидалась короля Каритан, который захотел поговорить перед отъездом. Мне не верилось, что тот скоро уберется во свояси. Вентурий, он как проклятие, кажется, будет преследовать меня вечно. Вместо разговора король ушел в свою палатку, подозреваю, за очередным подарком. С тоской посмотрела на дарийский лагерь, в котором давно уже горели костры. До меня долетали смех и разговоры вперемешку с изумительным запахом жареной дичи. Где-то там среди своих был Квинт Октавий Варон, но отсюда я его не видела. Вспомнила, как легат рассказывал о сковородах, 1 на 8 легионеров, и понадеялась, что чуть позднее, перед уроком Верховного, все же навещу дракона и поживлюсь чем-нибудь вкусненьким. «Я уезжаю, Айлика», — раздался голос Вентурия. Вздохнув, повернулась к своему проклятию. В руках король держал 2 охотничьих рога, которые подарила ему, когда въехали на земли Каритан. Протянул мне 2, наполненные до краев темной жидкостью, по запаху напоминавший медовый напиток. «Выбирай», — сказал мне. «Выпьем за успех нашего дела». Покачала головой. «Вентури, я не пью». «Это подарок короля Дубонов. 2 бочки эля такого легкого и сладкого, что в нем не чувствуется хмель. Его делают в пивоварне Атректуса в Ратах, и он ценится по всему Альбиону. Даже дарийцы везут в Эборок через мои земли». Мне захотелось попробовать. Не будет же Вентури травить меня на глазах у всех. К тому же я могла выбрать любой из кубков, а у короля Каритан не было склонности к самоубийству. Взяла тот, что в правой руке. Покосилась на друидов, занятых неспешным разговором внизу холма. Моя охрана стояла неподалеку, поглядывая на нас подозрительно или же, наоборот, завистливо. Им-то не налили. «Ладно, Вентурий уедет, исправлю». Тут один из телохранителей зевнул. Однако, хотя последние дни я тоже почти не спала. Верховный по ночам утаскивал в лес, а с рассветом активизировался прасурк. Начальнику королевской стражи почему-то не спалось. Он будил меня каждое утро и выгонял тренироваться. За издевательствами, подозреваю, с удовольствием наблюдал Квинт. Затем, договорившись с прасургом, напросился ко мне в пару. Я-то думала, будет щадить и жалеть, но жестоко ошиблась. Мне доставалось тренировочным мечом и деревянным кинжалом ничуть не меньше, чем от прасурга. Ничего, доедем до Лондиниума, и я попрошу у наместника политического убежища, от его собственного кровожадного легата и от начальника королевской стражи, решивших на пару сделать из меня амазонку. А еще от полоумного старца, который за недельное путешествие собрался впихнуть в мою голову то, что учили в школе друидов годами. Вентури кашлянул, привлекая внимание. «Я отправлюсь на запад Альбиона», — сказал король, — «к племенам ордовиков, деметов и силуров. Они, я уверен, присоединятся к нашему союзу». Он сделал глоток. Я тоже пригубила. «Вкусно? Сладко, совсем не похоже на наше пиво с рисковатым горьким привкусом. Я могла бы быть благодарна тебе, Вентури, за то, что ты делаешь, если бы не понимала, к чему ты ведешь. Бриганты не выступят против Дарийской империи, как бы ты этого ни хотел. Если не можешь заплатить долги, это не наша проблема. Мы не ввяжемся в войну. Наш союз хорош тем, что сможем сообща выступить против ютов». «Юты», — поморщился каританин. «Деньги. Я собирался положить к твоим ногам Альбион и выполню свое обещание. После того, как к нашему союзу присоединится большая часть племен, у остальных не останется выбора. Либо с нами, моя маленькая королева, либо против нас». «Вентурий, нас не существует в природе», — ответила ему, чувствуя, как начинаю глупо улыбаться. «А он красивый, кожа гладкая и ровная, и бугры мышц, что не скрывала небрежно накинутая на плечи шкура. На массивной шее амулет с медвежьим зубом на кожаном шнурке, что как раз попадал на уровень солнечного сплетения. Я же уставилась на мускулистый живот мужчины, посреди которого начиналась темная полоска волос, убегавшая в штаны. Ужасно захотелось прикоснуться, потрогать. Ноги стали ватными, не позволив сдвинуться с места. А то я бы сбежала от странных желаний. «Ты не пойдешь против дарийцев», — согласился Вентурий. В голосе зазвенело напряжение. «Ты будешь занята другим. Ты будешь рожать мне сыновей». Черт, от его слов стало жарко, затем холодно, словно меня окатили контрастным душем. Со мной что-то происходило. Неправильное. Мысль о детях вызвала пожар в теле. Мне захотелось, чтобы король прикоснулся ко мне, сжал в своих объятиях и утолил жажду, что с каждой секундой становилось все нестерпимее. Расползалась по телу, беря начало внизу, в точке, что пульсировало между ног горячо и больно. Что это со мной? Неужели опоил любовным зельем? Но кубка-то было два, как угадал, который выберу. Мужчина осушил до дна свой, отбросил в сторону, шагнул ко мне. На лице звериное выражение решимости. Я обреченно поняла, что Вентури не собирался отгадывать. Он подсыпал зелье в оба. «Зачем?» — выдавила из себя, собирая воедино остатки сознания, пытаясь прийти в себя. Заткнула предателя, живущего внутри, подсказывающего, что надо отдаться королю Каритан здесь и сейчас, на мягкой траве центрального Альбиона. Закусила губу, чтобы не застонать от накрывшей с головой волны желания. «Нет, это не моя история, как бы сильно не хотелось. Моя охрана сейчас тебя...» Его ухмылка мне совсем не понравилась. Оглянулась как раз в тот момент, когда последний из телохранителей прилег на траву. Не упал, а опустился на землю. Закрыл глаза и положил руку под голову. Я услышала храп из глотки здоровенного бугая Арго. «Живы, но спят». Как Вентурии удалось провернуть подобное с моей охраной? Вспомнила, что каританин выставил бочку эля моей дружине, угощая перед отъездом. Я тоже была рядом, кивком позволив ребятам поднять тост за то, чтобы не перевелись в лесах Альбиона олени, лоси, рыси и прочая рогатая и когтистая дичь. Выпили по чарке все, вся моя дружина. Не только она, но еще и прасурк Тристан и Руэйт. Неужели спят? С ужасом взглянула на опустевший лагерь бригантов, откуда не доносилось ни звука. Но тогда я чуть не завыла, увидев, как друиды белыми призраками скрылись в лесу. Эти не пили с каританами, но не знали, что я попала в беду. Оставались дарийцы. Квинт. Боги, Квинт. Браслет. Я понятия не имела, как послать сигнал бедствия. Судорожно покрутила золотого дракончика на руке. И что теперь? На что нажать, чтобы заработало? Тут Вентурий шагнул ко мне. Я попятилась. Еще шаг. Закричать? Дракон далеко, да и король не позволит. Осталось бежать. Куда? Как? Зелье лишало сил, что стекали и пульсировали внизу живота. Ноги отказывались идти, грозя уронить меня к сапогам Вентурия, чем он уверенно тут же воспользуется. Вновь оглянулась, пытаясь придумать, как спастись. Ситуация, конечно. С подножия холма поднималось подкрепление. Человек 10 из отряда каритан. Черт! Еще я увидела Мару. Девочка играла с Бартыком в догонялки на другой стороне. Может, крикнуть? Но что Мара против десятка вооруженных мужчин? Ты спрашиваешь, зачем? Король подошел, отнял из моих ослабевших рук рог, перевернул, выливая на землю остатки эля. Раз не хотела по-хорошему, пойдешь за меня по-плохому. Ты станешь моей по-разному. Хохотнул он. Никто не отказывал мне Айлика. «Никогда!» «Они проснутся и кастрируют тебя», — мстительно пообещала я. «Узнает прасурк или квинт, и все, тебе не жить!» Он рассмеялся в ответ. Глаза стали странными, желтыми, словно у дикой собаки. Да и взгляд такой, что мне захотелось, чтобы это безобразие срочно прекратилось. «Сейчас же! Отпусти меня, пока не наделал глупостей!» — попросила Вентурия. «Обещаю, я забуду о том, что произошло. Объясню охране, что пить плохо». «Не пойдет», — оскалился Вентурий. «Я увезу тебя в Линд и запру в своем дворце. Так же, как мой отец и мои предки. Мы всегда крали своих невест. Ты станешь моей, Айлика. Ты будешь просыпаться в моих объятиях так долго, пока не понесешь от меня. Потом ничего не останется, как выйти замуж». «Я буду ненавидеть тебя долго, пока ты не сдохнешь», — «проснешься с кинжалом в спине, и жениться станет неудобно». «Ты будешь обожать меня», — «Желать меня, мечтать обо мне», — гнул он свою линию. «Не захочешь, сама буду поить силой. Зелья у меня достаточно. Твоим старейшинам ничего не останется, как одобрить наш брак. Твои воины смирятся. Друиды тебе не поверят. Плевать. Дарийцы, но дарийцев тем более. Квинт Октавий...» «О, легат!» — рассмеялся Вентурий. «Я позабавлюсь, когда уведу тебя из-под самого его носа». «Смеется тот, чья голова не украсит кол у дороги. Он найдет тебя и...» «Пусть. Мне нужна эта война, Айлика. А чтобы выиграть ее, мне нужна ты». Мужчина стал расстегивать на плече застежку, удерживающую медвежью шкуру. «Я не буду платить дарийцам долги, оставленные моим отцом. 6 племен достаточно, чтобы выкинуть их с Альбиона». «Вентурий, даже и не думай!» — покачала я головой. Попятилась, потому что стало жуть как тревожно. «Я могу поговорить с наместником. Уж не собирается ли он вот здесь, на этом самом месте?» «Нет», — он презрительно фыркнул. «Эта тварь с континента не будет диктовать мне, как жить и сколько платить. Ты знаешь, что я сделал с его письмом, в котором мне дали 3 месяца сроку, чтобы рассчитаться?» Не знала, но догадывалась. Остолбенела, глядя, как поддалась застежка и шкура упала к его ногам. Попыталась закричать и ударить его, потому что мысли Вентурия были созвучны с моими потаёнными желаниями, разбуженными наркотиком в кубке. «Кажется, он решил овладеть мной здесь», на холме. Вернее, попытался, хоть я и вырывалась. Но уже через несколько секунд оказалась прижата к мужскому телу, и Вентурий уже терзал мои губы поцелуем. Властным, требовательным, причиняющим боль, разжигающим пожар. В какой-то миг перестала мыслить, потому что остались лишь обнаженные, оголенные чувства, по которым, словно по проводам, бежал ток от каждого его прикосновения. Перестала дышать, изнывая от жажды. Жажды по мужскому телу, по телесной любви. Пыталась бороться, но... «Айлика! Мамочка моя!» «Мара! Только она звала меня мамочкой». Ее голос вернул к реальности из забытья желаний, придал сил. Извернулась, отталкивая Вентурия. «Мара!» — выдохнула я, трезвела, приходя в себя. «Мара, беги, предупреди Квинта!» «Стоять!» Рык Вентурия чуть было не разорвал мои барабанные перепонки. Девочка и не подумала слушаться, развернулась и бросилась прочь с холма. «Быстрее, быстрее!» «Взять ее!» — закричал король своим людям, стоявшим внизу холма. «Не тронь! Не смей! Айлика!» Он собрался было вновь поцеловать меня, вернувшись к месту, где остановился. За это получил коленом по причине своего возбуждения. Я била сильно, как учил Прасург, локтем в ухо согнувшемуся мужчине, вырываясь из его объятий. Поднырнула из-под руки и бросилась бежать. Ноги слушались, слушались. Далеко, правда, не убежала. Вентурий схватил меня за подол, дернул на себя, из-за чего я упала на колени, чуть было не уткнувшись лицом в землю. «Земля, о древние боги, трёхликий ветер, трава Альбиона, помогите мне!» Рывком выдернула подол, ринувшись по холму в противоположную сторону от дружины, ловившей Мару. К лесу, к друидам, понимая, что до лагеря дарийцев я не добегу. Оглянулась, услышав, как выругался Вентурий. Мужчина все же отстал. Налетевший ветер хлестнул пылью ему в лицо. Трава обвивала сапоги, мешая сделать шаг. Вентурий вырвался и кинулся за мной. Недалеко. Медвежонок Мары кинулся мужчине наперерез. Король, не ожидавший такой подлости, споткнулся, упал на землю. Трава. Трава Альбиона, послушная моей воле, вновь накинулась, опутывая его, словно лианы, прижимая к земле, пытаясь удержать, не отпустить. Я не стала дивиться на древнюю магию земли, понимая, что долго Вентурия не удержит. Здоровенный племенной бык под 2 метра ростом выпутается, вырвется. Да и дружина приближалась. Один из них держал Мару, чёрт. Уж не натравит ли на мужчин полевых пчел? Додумать не успела, потому что сверху упала тень, вернее, дракон. Подхватил, сжал, бережно отрывая от земли. В лесу я оказалась буквально через 3-4 взмаха огромных крыльев, вернее, над лесом. Смотрела на макушки деревьев, дожидаясь, когда Квинт меня отпустит. Вот тогда ему не будет пощады. Вернее, в этот раз он не спрячется. Не сможет отказаться, не позволю. Разбуженная любовным зельем желание, не думала пропадать. Затаилась, карауля жертву, которая, ничего не подозревая, уверенно махала крыльями в вечернем небе. Холодный ветер приближающейся ночи трепал платье, продувая его насквозь. Он приносил с собой ясность в хаотический набор мыслей, вырывая меня из наркотического дурмана. Я все же вспомнила и о Маре в руках каритан, и о спящих бригантах, на которых, не дай древние боги, вздумают отыграться разозленный Вентурий. Не сомневаюсь, мой побег привел его в ярость, как бы он ни полез к служанкам под воздействием наркотиков. Кажется, ему, как и мне, в таком состоянии все равно с кем переспать. Трезвые мысли закончились, как только дракон опустился на поляну. Перекинулся в человека, сжал меня в объятиях. Я, теряя рассудок, набросилась на мужчину с поцелуями, повисла на нем, пытаясь избавиться от одежды. Своей. Его, какая разница, лишь бы побыстрее. Он явно не ожидал подобной прыти. «Айлика, что ты делаешь? Подожди, любимая». «Не могу», — только и выдавила в ответ. «Не могу больше ждать, мне надо сейчас, а то умру, честное слово». Он все же отстранил меня, не дав раздеть, не позволив раздеться. Я чуть было не завыла от обиды. Вернее, не я, а голодный зверь, живущий внутри, что так хотел утолить дикую первобытную жажду. «От кого ты бежала? Что произошло? Браслет я почувствовал». «Вентурий», — вспомнила я. Попыталась освободиться и вернуться в такие желанные объятия. Не получилось. Квинт сжал мои плечи, встряхнув меня, уставился в глаза. Под его взглядом пришла в себя, выныривая из наркотического опьянения. Я от него убежала. Он подсыпал какую-то гадость в Эль. Хотел меня... Вздохнула. Ну, хоть кто-то меня хотел. Украсть, потом полюбить. Вернее, сначала полюбить, а затем украсть. А этот... Вольф Миссинг местного разлива застыл, все сильнее сжимая мои запястья, делая больно. А лицо такое... Судя по его выражению, никакого секса в личной жизни мне не светило. По крайней мере, в ближайшем будущем. «Опоил», — пожаловалась Квинту. «Собирался увезти в Линд, жениться». «Зря я это сказала, ходить в Вентурию без головы». «Каритане поймали Мару, когда она бежала к тебе», — продолжала я. «Вентурий усыпил моих воинов». В ту же секунду оказалась у мужчины на руках и чуть было не издала радостный вопль. «Неужели?» Квинт положил меня на траву, навис сверху, чем я тут же воспользовалась, постаравшись залезть руками под его тунику. Затаённые желания тоже подняли голову, выходя из подполья. «Да, да», — твердили они. «Сначала секс, а потом пусть всех спасет. Элика, мне придется тебя оставить». «Конечно», — сладким голосом отозвалась я. «Ага, уйдет он от меня. Поцелуй меня, а потом...» «Ну да, потом можешь идти». Вместо поцелуя он уставился мне в глаза, поймал одну руку, затем другую, прижал к земле, хотя я пыталась вырваться и добраться до вожделенного мужского тела. Не получилось. Дёргалась долго, пока платье не задралось окончательно, и сухая земля и колкая трава не стали царапать бедра. Внезапно поняла, насколько я устала. От всего. От Вентурия, побега и... Домой хочу. Вернее, к Квинту. Домой, в Эборок. Нет, это была неправильная усталость. Все так же безумно хотелось секса, но вместе с этим тянуло в сон. Сначала секс, а потом спать. Вернее, сначала спать, а потом секс. Хотя уже и секс не нужен, только спать. «Что ты делаешь?» — зевнув, спросила у Квинта. «Тебя заберут друиды, Айлика. Они уже рядом. Но Вентурий, я разберусь. Ему нужна война. Прошу, будь осторожен». «Чёрт, я сейчас засну. Как ты мог? Я ведь так хотела...» Зевнула еще раз, закрывая глаза. «Ай, так и быть, в другой раз. Хотя такими темпами у нас никогда ничего не будет. Ни любви, ни детей, вообще ничего. А я уже скоро состарюсь, все будет, любимая», — сказал Квинт, словно в ответ на мои мысли. Поцеловал меня в закрытый глаз, затем в другой. Услышала, как он поднялся на ноги, подозвал Гахарита. Устроилась поудобнее, решив, что посплю на этой самой полянке, а друиды пусть караулят. Мух отгоняют, следят, чтобы комары не тревожили. Квинт разберется и без меня. Я полностью ему доверяла.